Наташа Доброхотова. Созвала акула рыбок. Я и рассказывала уже и писала, что чуть не всем обязана Наташе Горбаневской. И не я одна могу так сказать. Наташа неслась по жизни от одной сферы к другой, создавая вокруг себя турбуленции, соединяя людей, которые иначе просто не могли встретиться, причем в режиме наибольшего благоприятствования, потому что рядом с ней. Как выяснилось, что Наташа бывает у Ахматовой, мы прямо обалдели. Вот свой человек сидит запросто и только что от Анны Андреевны. В то время, в 1962 году, вышла у нас великая индийская книга «Панчантантра». И я рисовала к ней картинки, ни на что не рассчитывая, конечно, но очень красивые, они все потом потерялись. Наташа взяла папку, сказала: «Анна Андреевна сейчас живет, не помню в какой семье, а Ника Глен работает в восточной редакции художественной литературы», и унесла. И произошло чудо. Так мне потом и сказали знакомые книжники: «Это чудо, такого не бывает, больше не рассчитывай». Издательство затеяло какой-то эксклюзивный проект. Искало неизвестного художника, желательно не профессионала. А тут вот она я. Задумали они книжечку малого формата, богато иллюстрированную, отлично изданную. Корейский автор XVI века Лим Дже, повесть «Мышь под судом», изящная социальная сатира. Может быть, они хотели серию, но это издание так и осталось единственным. Книжку я сделала, на радостях бросила свою химию, работу в НИИ, а дальше пустилась в рискованное свободное плавание. Наташа помогала мне найти работу, и не раз. Например, в энциклопедии для младшего возраста «Малышовки» познакомила через третьи руки с худредактором Светланой Мартемьяновой. Потом они с Галей Корниловой впихнули меня в «Пионер». Это уже была тихая пристань, надолго. Всего и не вспомнишь. И не помню, чтобы я и когда-нибудь сделала что-то хорошее. Вот разве паковаться могла при переезде на новую квартиру? И в этой квартире пол вымыла вместе с Верой Ложковой. Это, может быть, и не надо? Вам и не надо рассказывать, какая она была смешная и временами нелепая, и над ней смеялись за глаза. Например, как она дала пощечину Евтушенке, подпрыгнула или просто на цыпочки встала. Особенно из-за ее влюбчивости. Один эпизод даже и не смешной, расскажу. Это все те же 1962-63 годы. Вернулся Алик Гинзбург. У него в Лаврушинском постоянно клубился народ. Мы тоже как-то попали. Все было рядом, мы жили у библиотеки Ленина. И с Аликом у Наташи возник бурный, стремительный роман. Заходим мы к Алику с кем-то, он просит не говорить Горбаневской, что я в Москве. В тот же день я встречаюсь с Наташей на улице Фрунзе. Она, наверное, с работы, какое-то было дело у нас, и идем к метро. И она рассказывает, как она счастлива, какая у них любовь. А я-то знаю, что Алик уже вкручивает. И вдруг... А, вон идет Юра Голанцков и машет ему, и бежит навстречу. А Голанцков идет от Алика. И мне бы побежать быстрее, схватить его за руку, предупредить. Но я стесняюсь, мы почти не знакомы. Ну и вот, позвонила она вечером совсем убитым голосом, что все кончено. Не знаю, они же, наверное, потом помирились... А тогда, через пару дней, Наташа послала в Лаврушинский двух ребят. Совсем молодые были у нас приятели. Назывались «Ковбои», требовать обратно свои стихи, подборку. Правда, очень переживала. Зимой 1969 года Галя Корнилова, лучшая Наташина подруга, и я по командировке журнала «Пионер» отправились в Вильнюс. Кажется, надвигался какой-то ленинский юбилей. Так журнал, измученный календарными датами, придумал поместить школьные сочинения из разных республик, и нам достался Вильнюс, потому что Гале туда нужно было по семейным делам Натальи Трауберг. Кажется, я с ней тогда не была знакома, а потом мы очень дружили. Заодно Горбаневская поручила нам передать конфиденциально письма ее конспиративным друзьям. Они там где-то полулегально снимали комнату. Здесь у меня какая-то путаница. Кажется, мы не сразу вселились в гостиницу, а заехали сначала к Вергилиусу Чипайтису, мужу Трауберг. Они тогда расставались, с этим и была связана Галина поездка. Она с Вергилиусом тоже дружила. А путаница? Потому что я не помню, почему мы искали конспиративную квартиру с чемоданом. Адрес был на конверте. Чапайтис нам сказал, где эта улица. Мы решили, видимо, сначала покончить с поручением. Вильнюс — город маленький, но старинный. Был уже вечер. Эту крошечную улицу мы прошли с конца в конец 5 раз. Встретили за это время 5 человек, не больше. И каждого спросили, где этот дом. Улица оказалась односторонняя, на каком-то обрыве, а дом нашелся во дворе. Уже в полной темноте мы методом тыка обнаружили вход, похожий на дощатую пристройку. Высчитали, какой этаж может быть примерно 3-м, а номер на двери, к счастью, оказался выпуклым. Так что нам открыл немного испуганный молодой человек. Он, наверное, давно прислушивался, кто там шепчется и топчется на лестнице, и спросил, не видел ли нас кто-нибудь на улице. Дальше мы очень славно прожили несколько дней. Ходили в гости, приглашали к себе местную литературную элиту. Да, один вопрос возник. У нас в это время был скандал с Солженицыным, и наши литераторы подписывали письмо. Галя спросила эту самую элиту. «Это ваши русские дела», — надменно ответили нам. Настроения, с которыми потом выставили Балтийскую цепь, вполне были сформированы. По своим пионерским делам мы посетили школу одаренных детей, для которой педагоги летом ездили по деревням и поселкам, собирали ребят в классы балета, музыки и живописи. Нам страшно понравился директор школы. Он подарил нам по значку. Большая редкость, только для особо почетных посетителей. Галя свой приколола к пальто, я к жакету или кофте. На другой день я ушла в другой кофте. Мы прошлялись весь день, возвращаемся, Галя останавливается в дверях. У нас был обыск. Я бы не заметила, но значок с моей одежки пропал. Какой-то коллекционер поживился. Обратно мы летели на самолете. С нами был Том, сын Трауберг. Сколько ему было? 7-8. А я ужасно боялась летать. Мы приземлились, Галя сказала весело, видишь, и ни разу не упали. В аэропорту нас встретила Трауберг и сказала, что Горбаневскую взяли. Стихи она читала постоянно, в самых разных местах, даже полуофициально. Кажется, в кафе «Молодежная» или еще была похожая площадка. Там она первый раз прочла, как андерсовской армии солдат. Кто-то спросил, о чем это? Она сказала, да вот, не печатают меня. Позже, когда она уже вернулась из психушки до отъезда, мы сами ей устраивали чтение у Люды Кузнецовой в Булгаковском доме, у подруги художницы Гали Лавровской в мастерской. Много еще можно рассказать. О театрах, например. Когда она находила жемчужное зерно, старалась со всеми поделиться. То студенческий театр с голым королем, то польский театр с постановкой средневековой мистерии. Трехгрошовая опера, премьера, после которой толпа зрителей, расходясь, плясала и вдоль Тверской, и по бульвару. Или таскала меня в библиотеку архитектурного смотреть журналы про американский авангард. Про книги что и говорить? Впрочем, не одна она вбрасывала что-нибудь в этот водоворот. Печататься ей очень хотелось, пыталась проникнуть хоть в детские издательства. Стишки такие вы знаете? Созвала акула рыбок, червяков, медуз и губок. Слух мой очень-очень гибок, голос очень-очень гулок. Я сегодня буду петь, приходите посмотреть. Ну и что же? И пришли, посмотрели и ушли. Посмотреть-то посмотрели, а послушать не смогли. Из большой акульей пасти выплывали вместо песни пузыри да пескари. Как андерсовской армии солдат, как андерсоновский солдатик, я не при деле, я стихослагатель, печально не умеющий солгать. О, в битву я не ради орденов, не ординарцем и не командиром, разведчиком в болоте комарином, что на трясучей тропке одинок. О, рядовым, атака догорает, раскинувши ладони по траве, а на щеке спокойный муравей последнюю кровинку догоняет. Но преданы мы, бой идет без нас, Погоны Андерса, как пряжки танцовщицы, как туфельки и прочие вещицы, этим заменен боезапас. Песок пустыни пляшет на зубах, и плачет в типографии наборщик, и долго веселится барахольщик, и белых смертных поставщик рубах. О, Родина! Но вороны следят, чтоб мне не вырваться на поле боя, чтоб мне остаться с травкой полевою под уходящими подошвами солдат.